Жех Махулка рассказывал об этой птице. А медоуказчики ходят много были и небылиц, основанных на правде и вымыслах. Если вы преследуете зверя с местными проводниками, и они не голодны, можете быть уверенными, что они сразу вас покинут, как только вблизи раздастся голос медоуказчика. Они тут же последуют за ним, ибо знают, что он приведет их к диким пчелам, к меду, любимому всеми африканцами. Медоуказчик в глуши редко подает свой голос, и то, пока к нему не приблизятся люди. Тут птица, чтобы обратить на себя внимание, начинает громко кричать, летать перед людьми, как бы призывать их следовать за ней к меду. Животные знают, что шумное поведение и далеко разносящийся голос медоуказчика всегда связаны с присутствием человека, поэтому они могут вовремя скрыться. Медоуказчик летает с дерева на дерево, показывая людям, идущим за ним, деревья с пчелами, затем садится невдалеке и ждет, пока пчел выкурят, выберут мед, а затем выгребут и личинки. Люди таким образом помогают ему добраться до пищи, которую медоуказчик сам бы не достал. Это, в общем, известно. Однако многое из того, что рассказывается об этой птице, интересно, но неправдоподобно. А именно, местные жители из каждого гнезда, которое им выдает медоуказчик, оставляют одну соту для него в знак благодарности за услуги. Обычно такая сота полна пчелиных личинок, которых эта птица поедает с большим удовольствием, чем мед. О подобных знаках внимания жители никогда не забывают, потому что верят, что птица может обидеться и отомстить. В следующий раз такого лакомку птица приведет не к меду, а к прайду львов, змеям или в другое опасное место. Другое характерное для Калахари животное – земляной волк. Раньше его называли цветовой гиеной. Это животное длиной около 80 сантиметров, похоже на собаку, живет одиноко, дни проводит в норах, а ночью выходит на охоту. Земляной волк – родственник гиен и цвет, но его зубы способны пережевывать только насекомых. Питается он в основном термитами, жуками и кузнечиками. Намиб совсем не похожа на Калахари. Образование этой пустыни связано с температурной инверсией в атмосфере. Теплые воздушные массы здесь проходят на значительной высоте, а у поверхности расположен прохладный воздух, насыщенный влагой холодного бенгальского течения. Значительная часть ее площади занята песчаными дюнами высотой до 200 метров, а некоторые участки покрыты щебнем. Здесь меньше дождей и беднее растительность. В Намибе дожди идут редко, это выжженная пустыня, но она более холодная, чем Сахара. Большие дюны в Намибе называют барханами. Некоторые поднимаются одиноко, другие образуют сложные сплетения песчаных холмов и пригорков, форму которых постоянно меняет ветер. Местами барханы похожи на настоящие песчаные горы. Ветер сносит верхушки дюн, и движущийся песок создает впечатление курящихся сопок. Дюны покрывают каменистую почву между реками Куисеп и Оранжевой. Здесь много соляных бассейнов. Вдоль Куисеба, в долинах других рек, растут большие жирафовые акации, тамариск и колючая паркинсония, акантососоос, ощетининый, родич арбуза, основная часть которого остается скрытой в песке, наружу выходят лишь шероховатые побеги. На склонах некоторых дюн сохраняется небольшое количество жесткой травы. В основном же они голые, только иногда пустоту заполняют низкие кусты парналистника. Кое-где встречается самое необыкновенное растение пустыни – мощная вельвичия, которую открывший ее немецкий ботаник Вельвич назвал «мирабилис», то есть «удивительное». Подобного растения в мире больше нет. Сначала у вельвичии появляются два обычных листа, напоминающих листья лилии. Затем образуется короткий ствол, листья увеличиваются и разделяются. Кажется, будто у растений листьев стало больше, но на самом деле это лишь те два первоначальных. Они сохранятся на растении в течение всей его очень долгой жизни, возможно, 1000 лет. У вельвичии сравнительно небольшие корни, и она не могла бы существовать, если бы в местах, где она растет, ночью не опускался приходящий с моря туман. Широкие листья задерживают туман, водяные капли падают на землю и дают растению влагу. Поэтому оно может прожить и там, где почти никогда не идут дожди. В дюнах Намиба довольно богатый животный мир. особенно много жуков и пресмыкающихся. Пищу жукам кусочки растения.